«Не твое дело», — грубо ответил он. «Звонишь позлорадствовать?» «Нет, у меня есть сообщение». «Какое еще сообщение?» «Один мой знакомый одолжил мне специальное записывающее устройство, компактное и очень качественное. Так что весь наш разговор в машине записан на пленку». «Скотина», — сказал после паузы Лерик. «Ну, и что дальше?» «От скотины слышу», — остроумно парировал я. «Дальше я эту пленку вместе со своим подробным рапортом отправил в прокуратуру города. Это заставит их задуматься, прежде чем осудить Витьку. А что касается тебя?» «Что касается меня, — перебил он, — то магнитофонная пленка не доказательство». «Для кого как?» — заметил я. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что сделал с этой пленки копию. А через 10 минут у меня назначена встреча с одним человеком». Я мстительно замолчал. «С каким человеком?» — угрюмо спросил Лерик. «С таким, который как две капли воды похож на Кешу Черкизова из 44-й квартиры. Того, что вы с Глобусом убили и ограбили». Теперь замолчал Лерик. Когда он заговорил, голос у него был севший, как спущенное колесо. «Сколько он тебе платит?» «Нисколько». «Ты не должен этого делать», — сказал он убежденно. «Ни в коем случае». «Почему?» «Ты не представляешь себе, что будет, если ты это сделаешь». «Очень даже хорошо представляю», — сказал я. «Не делай этого!» — заорал он в трубку. «Не делай! Я тебя умоляю! Я...» Он был на грани истерики. «Не надо меня умолять!» — сказал я, не чувствуя в этот момент ничего, кроме годливости. «Я звоню для того, чтобы дать тебе шанс. Беги, Лерик! Бросай все и беги! Спасайся, если можешь! У тебя есть время!» «Немного, но есть». «Хорошо», — он уже, кажется, взял себя в руки. «Хорошо. Давай поговорим, как деловые люди. 100 000 за кассету тебя устроит?» Я молчал. «500 000», — сказал он. «500 000 за паршивую кассету». «Спрячься куда-нибудь, Лерик», — вздохнул я. «Зарнулся». «Я не виноват». «1 000 000!» — заорал он. «Ты знаешь, у меня теперь есть эти деньги». «Передай Ляльке, что мне очень жаль», — сказал я. «Жаль, что жизнь сложилась именно так». «2!» — крикнул он. Я тихонько повесил трубку и подошел к Марине. «У нас ведь даже зубных щеток нет», — жалобно сказала она. «Я снял все, что было на моей и на дедовской книжках. Мы имеем кучу денег», — успокоил я ее. На площадь выехало роскошное иностранное авто и остановилось около нас. Черкизов II вылез из своего «Вольво» и легкой походкой, без всякой палки, направился к нам. Я представил ему Марину, и он галантно поцеловал ей руку. После этого мы отошли в сторону, и я передал ему кассету. «Вы прослушаете и все поймете», — сказал я. «Спасибо. Я сделаю это сейчас же», — ответил он. «У меня в машине есть магнитола». Он внимательно посмотрел на меня и спросил. «Вы уверены, что я вам ничего не должен?» «Уверен», — ответил я. «Тут, видите ли, дело принципа». «Как хотите». На прощание он еще раз поцеловал Марине руку, сел в свой сверкающий лимузин и отчалил. «Кто этот очаровательный старикан?» — спросила меня Марина, глядя вслед машине. «Палач», — ответил я. Уже в самолете, когда кругом были только белые облака и голубое небо, а все дома, деревья, люди и дела остались внизу, став маленькими и незначительными,